Глава 19. Белая невеста. Скорость была невелика. Вольво Амазон Бьорна Холма кряхтел и пыхтел на узкой дороге, которая велась между полями и равнинами Эстфолда. Харри спал на заднем сиденье. «Так что вокруг Люссерена никаких преступлений на сексуальной почве», — сказал Бьорн. «Это задержан никто не был», — поправил его Кая. «Ты не смотрел опрос в Верденсганг? Только один человек из 20 признается, что совершал то, что сейчас может быть охарактеризовано как сексуальное домогательство. А что, люди, участвующие в таких опросах, говорят правду? Если бы я зашел с дамой слишком далеко, то у меня хватило бы ума, чтобы потом выбросить это из головы». «А ты что, заходил слишком далеко?» «Я?» Бьорн повернул и промчался мимо трактора, поддав газа. «Не, я из тех 19. Утре Эннебак. Черт! Как же его зовут-то? Этого придурка из телека, который родом отсюда. Этого деревенского придурка с разбитым стеклом в очках и мопедом. Такой-то из Утре Эннебака. Обхохочешься прямо». Кая пожала плечами. Бьорн посмотрел в зеркало, но увидел только открытый рот Харри. Лэнсман из Утре Эннебака стоял у очистных сооружений у Вюнтенган и ждал их, как и было условлено. Они припарковались, он представился. Скай, что особенно понравилось Бьорну Холму. А потом они пошли за ним вниз, к плавучей пристани, у которой примерно дюжина лодок покачивалась на спокойной воде. «Рано еще вытаскивать лодки на воду», — заметила Кайя. «В этом году льда так и не было. Да и не будет уже», — сказал Лэнсман. «Это впервые. Я тут родился, а такого не припомню». Они ступили в широкую плоскодонку. Бьорн немного осторожнее, чем остальные. «Да здесь мелко», — сказала Кайя, а Лэнсман оттолкнул плоскодонку от причала. «Ес!» — ответил он. Глянул вниз на воду и завел мотор, решительно дернув за шнур. «Но веревочная мастерская на другом берегу, там глубоко. Можно доехать и по суше. Дорога туда почти не доходит. Но там склон такой крутой, что иначе, чем на лодке, не доберешься». Он поставил переключатель на переднюю скорость. Птица неизвестного вида поднялась с дерева в глубине ельника и предостерегающе прокричала неизвестно что. «Ненавижу море», — признался Бьорн. Харри едва смог расслышать его из-за грохота двухтактного навесного мотора. Они скользили в сером предвечернем свете по полосе чистой воды между стенами камыша, высотой метров 2, миновали кучу веток. Харри предположил, что это бобровая хатка, и дальше, по каналу среди полузатопленных деревьев, похожих на мангровые заросли. «Это озеро», — заметил Харри, — «а не море». «Хрен редьки», — сказал Бьорн и отодвинулся от борта на середину банки. «По мне ничего нет лучше суши, где-нибудь подальше от моря. Чтоб только коровий навоз и горы». Канал расширился, и озеро Люссерен, наконец, открылось их взору. Лодка пыхтя проплывала мимо каменных утесов и островков с покинутыми на зиму дачками. Их черные окна, казалось, следили за ними бдительным взглядом. «Дачки от Герхардсена», — прокомментировал Лэнсман. Герхардсен Эйнар, 1897-1987, норвежский политик, социал-демократ, трижды возглавлял правительство Норвегии. «Здесь у тебя никогда не будет стресса, как на Золотом берегу, где ты просто вынужден соревноваться с соседом, у кого яхта больше или роскошнее пристройка к даче». Он сплюнул в воду. Как же его все-таки зовут, этого смешного придурка по телевизору, который из Утре Эннебака? — спросил Бьорн, стараясь перекричать шум мотора. У него еще очки разбиты. — И мопед! Лэнсман безо всякого выражения посмотрел на Бьорна Холма и медленно покачал головой. «Веревочная мастерская», — сказал он. Впереди, на берегу, почти у самой воды, Харри увидел старое удлиненное деревянное строение, одиноко стоящее под крутым склоном холма. С двух сторон к нему вплотную подступал лес. Рядом с мастерской, вдоль отвесной стены горы, шли рельсы и исчезали в черной воде. Сурик на стенах дома облупился, а окна и двери зияли открытыми проемами без стекол. Харри прищурился. Наступали сумерки, и казалось, что в одном из окон стоит одетый в белый человек и смотрит на них. «Черт! Настоящий дом с привидениями!» — засмеялся Бьорн. «Да, так говорят», — сказал Лэнсман Скай и выключил мотор. Во внезапно наступившей тишине они услышали, как смех Бьорна эхом отозвался на другом берегу. А следом раздался звон одинокого овечьего колокольчика, долетевший до них через все озеро. Кая спрыгнула на берег и, с проворством, говорящим о том, что это было для нее делом привычным, привязала причальный конец к полусгнившему, позеленевшему столбику, торчащему между водяных лилий. Они сошли с паскадонки на огромные валуны, которые использовались в качестве причала, шагнули в дверной проем и оказались в очень длинном, узком и пустом помещении, пахнущем рыбьим жиром и мочой. Снаружи здание выглядело короче, часть его скрывал густой лес. Если ширина дома составляла чуть больше 2 метров, то от торца до торца было 60 метров. Тут вставали с двух концов мастерской и ссучивали веревку, — объяснила Кая, прежде чем Харри успел задать вопрос. В одном углу валялись 3 пустые пивные бутылки, и было видно, что кто-то пытался развести костер. На противоположной стене перед парой оторванных досок висели сети. «После Симонсона, желающих взять себе эту мастерскую, не оказалось», — пояснил Лэнсман и огляделся. «Так и пустуют с тех пор». «А для чего тут рельсы?» — поинтересовался Харри. «Ну, во-первых, для того, чтобы спускать и поднимать лодку, на которой привозили бревна, и еще для того, чтобы держать бревна под водой, когда они отмокают». Он привязывал стволы к вагонеткам, которые наверняка все еще стоят там, наверху, в сарае. А потом пускал вагонетки в воду и поднимал наверх через несколько недель, когда дерево уже доходило до нужной кондиции. Он практичный был, Симонсон. Все вздрогнули, когда в лесу прямо за стеной домика вдруг раздалось блеяние. «Овца», — сказал Лэнсман. «А может, олень». Они последовали за ним по узкой лестнице на 2-й этаж. Посреди комнаты стоял огромный длинный стол. Оба конца, похожий на коридор комнаты, терялись в темноте. Под подоконниками валялись осколки разбитого оконного стекла. В окна задувал ветер и, тихо посвистывая, трепал изъеденную молью подвенечную вуаль на женщине, глядящей на озеро. Это был манекен. Ниже торса виднелся скелет, черный железный штатив на колесиках. «Симонсон использовал ее как пугало», — сказал Скай и кивнул в сторону фигуры. «Жутковато», — отметила Кая, подошла поближе к Лэнсману и, поеживаясь, закуталась в куртку поплотнее. Он взглянул на нее и криво улыбнулся. Вся здешняя ребятня боялась ее до смерти. Взрослые говорили, что в полнолуние она бродит по окрестностям и ищет своего возлюбленного, который бросил ее в день свадьбы, и что ее появление сопровождается скрипом несмазанных колесиков. Я ведь и сам вырос недалеко отсюда, в Хаге. — Правда? — удивилась Кая, а Харри подавил улыбку. — Yes, — сказал Скай. Это, кстати, единственная известная женщина в окружении Симонсона. Он был такой одинокий волк, но веревки делать умел. Бьорн Холм, находившийся у них за спиной, поднял кусок веревки, висящей на гвозде. «А что, разве я сказал, что тут можно что-то трогать?» — спросил Лэнсман, не оборачиваясь. Бьорн поспешил повесить веревку на место. «Окей, шеф», — сказал Харри и улыбнулся Скаю, не разжимая губы. «Можно тут что-то трогать?» Лэнсман окинул Харри оценивающим взглядом. «Вы мне еще не рассказали, в чем дело». «Это строго конфиденциально», — сказал Харри. «Прошу прощения. Экономические преступления. Сами понимаете». «Вот как?» «Если вы тот самый Харри Холле, как мне кажется, то вы работаете с убийствами». «Ну, — ответил Харри, — на сей раз это инсайт. Незаконная покупка акций. Уклонение от уплаты налогов и подлог. Не все же в дерьме копаться». Лэнсман Скай прищурил глаз. Птица прокричала снова. «Вы, конечно же, правы, Скай», — сказала Кая и вздохнула. «Именно я должна была позаботиться о том, чтобы получить в управлении разрешение на обыск. Но вы же знаете, у нас людей не хватает. И мы бы сэкономили кучу времени, если бы только смогли». Она улыбнулась своей милой улыбкой, обнажив мелкие острые зубки, и кивком показала на веревку. Скай взглянул на нее. Покачался взад-вперед на каблуках своих резиновых сапог. Потом кивнул. «Буду ждать в лодке», — сказал он. Бьорн сразу же принялся за дело. Положил кусок веревки на длинный стол, открыл маленький рюкзак, с которым приехал, включил карманный фонарик со шнурком, на конце которого был рыболовный крючок, и закрепил крючок между двумя досками на потолке. Достал свой лэптоп, переносной микроскоп, формой и размером напоминающий молоток, подключил его к USB-порту на лэптопе, проверил, передает ли микроскоп картинки на экран, а потом открыл снимок, который перенес на лэптоп перед отъездом. Харри встал рядом с невестой и посмотрел вниз на озеро. В лодке мерцал огонек сигареты. Он взглянул на рельсы, уходящие в воду, глубоко. Харри никогда не любил купаться в пресной воде, особенно после того случая, когда они с Эйстейном решили прогулять школу, поехали на озеро Хаугтьерн в Эстмарке и прыгнули там с чертова обрыва, про который говорили, что он 12 метров высотой. И Харри, как раз тогда, когда он, прыгнув, уже должен был войти в воду, вдруг увидел прямо перед собой в воде гадюку. А потом над его головой сомкнулась стеклянно-зеленая ледяная тьма. В панике он выхлебал, наверное, половину озерца и уже решил, что больше никогда не увидит дневного света и не будет дышать воздухом. Харри почувствовал знакомый аромат и понял, что Кая стоит у него за спиной. «Бинго!» — услышали они тихий голос Бьорна Холма у себя за спиной. Харри повернулся к нему. «Тот же тип веревки?» «Вне всякого сомнения», — ответил Бьорн, держа свой молоткообразный микроскоп у конца веревки и нажимая на клавиши «липа» и «вяз». Та же толщина и длина волокон. Но самое примечательное — свежий срез на конце веревки. Что? Бьорн показал на экран. Слева картинка, которую я привез с собой. Она показывает конец веревки во Фрогнербадет, увеличенный в 25 раз. А на этой картинке у меня великолепная... Харри закрыл глаза, чтобы еще лучше насладиться словом, которое, как он знал, вот-вот последует. Совпадение. Глаза его были по-прежнему закрыты. Веревка, на которой была повешена Марит Ульсен, не просто изготовлена здесь, она отрезана от той, которая сейчас лежала перед ними, и срез совсем свежий. Значит, убийца совсем недавно стоял там, где сейчас стояли они. Харри принюхался. На улице было темно, хоть глаз кали. Харри едва-едва мог различить в проеме окна что-то белое, когда они отплывали. Кая села рядом с Харри на носу лодки, чтобы он мог ее расслышать сквозь рев мотора, ей пришлось наклониться к нему вплотную. Человек, забравший отсюда веревку, должен хорошо знать эти места. И между этим человеком и убийцей не может быть слишком много звеньев. «Я думаю, что этих звеньев просто нет», — произнес Харри. «Срез совсем свежий, и маловероятно, чтобы веревка переходила из рук в руки. Значит, этот человек знает здешние места? Может, у него здесь дача?» — подумала Кая вслух. «Или же он здесь вырос?» «Но зачем надо ехать в такую даль, в заброшенную веревочную мастерскую, чтобы разжиться несколькими метрами веревки?» — спросил Харри. «Сколько в магазине стоит длинная веревка? Пару сотен?» «Может, он случайно оказался здесь поблизости и знал, что тут есть веревка?» «Окей, но тогда это значит, он жил здесь на одной из ближайших дач, потому что всем остальным, чтобы добраться до мастерской, нужно плыть на лодке. Ты составишь...» «Да, я составлю список ближайших соседей. Кстати, я разыскала тебе вулканолога. Один ботан в геологическом институте, Феликс Рёст, занимается вулканами. Из тех, кто ездит по всему миру, смотрит на вулканы, извержения и все такое. Ты с ним говорила?» «Только с сестрой, они живут вместе. Она попросила меня написать ему на мейл или послать смс-ку. По-другому он просто ни с кем не общается», — так она сказала. «Кроме того, его в тот момент не было дома, где-то в шахматы играл. Я перешлю ему камни и информацию». Они скользили по зеленому каналу по направлению к пристани. Бьорн держал карманный фонарик, который освещал им путь и указывал дорогу. Над водой уже сгущался туман. Лэнсман выключил мотор. «Смотрите!» — прошептала Кая и еще плотнее прижалась к Харри. Он взглянул туда, куда она указывала пальцем, и почувствовал ее запах. В камыши за пристанью из тумана скользнул большой белый одинокий лебедь прямо в пучок света от карманного фонарика. «Боже, как красиво!» — завороженно прошептала она. Засмеялась и быстро сжала его руку. Скай проводил их до очистных сооружений. Они сели в Амазон и уже собирались отъехать, как вдруг Бьорн лихорадочно опустил стекло и прокричал Лэнсману: «Фритьёф!» Скай остановился и медленно повернулся. Свет одного из фонарей падал на его груботесанное, лишенное всякого выражения лица. «Этот придурок из телевизора!» — прокричал Бьорн. «Фритьёф из Утре-Эннебакка!» «Из Утре-Эннебакка?» — переспросил Скай и сплюнул. «Первый раз слышу». Когда Амазон через 25 минут свернул на шоссе у мусоросжигательного завода к Грёнму, Харри принял решение. «Мы должны организовать утечку этой информации в Крипос», — сказал он. «Что?» — спросили хором Бьорн и Кайя. «Я говорил с Беатой. Она направит наверх рапорт о том, что ее люди из криминалистического отдела выяснили все про веревку, а не мы». «Почему?» — поинтересовалась Кайя. «Если убийца живет в районе Люсерена, нужно будет проводить обыск во всех домах, а у нас для этого нет ни возможностей, ни людей». Бьорн Холм стукнул кулаком по рулю. «Знаю», — сказал Харри. «Самое главное — взять его. А кто именно это сделает, не так и важно». Дальше они ехали в полном молчании. Фальшь только что сказанных слов повисла в воздухе точно эхо.